сударь, вы знаете, что я невиновен, и что я никогда не исповедовал другой веры, кроме истинной христианской. Я. Вы называете вашу веру христианской потому, что считаете нашу ложной и еретической. Но я спрашиваю вас, не принимали ли вы когда-либо других верований, кроме тех, которые считает истинными Римская Церковь? Обвиняемый. Я верую в то, во что верует Римская Церковь, и почему вы публично поучаете нас? Я. Быть может, в Риме есть несколько отдельных лиц, принадлежащих к вашей секте, которую вы считаете Римской Церковью. Когда я проповедую, я говорю многое, что у нас общее с вами, например, что есть Бог, и вы веруете в часть того, что я проповедую. Но в то же время вы можете быть еретиком, отказываясь верить в другие вещи, которым следует веровать. Обвиняемый. Я верую во все то, во что должен веровать христианин. Я. Эти хитрости я знаю. Вы думаете, что христианин должен веровать в то, во что веруют члены вашей секты? Но мы теряем время в подобных разговорах. Скажите прямо, веруете ли вы в Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого? Обвиняемый. Верую. Я. Веруете ли вы в Иисуса Христа, родившегося от Пресвятой Девы Марии, страдавшего, воскресшего и вошедшего на небеса? Обвиняемый быстро. Верую. Я. Веруете ли вы, что за обедни, совершаемые священнослужителями, хлеб и вино божественной силы превращаются в тело и кровь Иисуса Христа? Обвиняемый. Да разве я не должен веровать в это? Я. Я вас спрашиваю не о том, должны ли вы веровать, а веруете ли? Обвиняемый. Я верую во все, чему приказываете веровать вы и хорошие ученые люди. Я. Эти хорошие ученые принадлежат к вашей секте. Если я согласен с ними, то вы верите мне. Если же нет, то не верите. Обвиняемый. Я охотно верую, как вы, если вы поучаете меня тому, что хорошо для меня. Я. Вы считаете в моем учении хорошим для себя то, что в нем согласно с учением ваших ученых. Ну хорошо. Скажите, верите ли вы, что на престоле в алтаре находится тело Господа нашего Иисуса Христа? Обвиняемый резко. Верую этому. Я. Вы знаете, что там есть тело, и что все тела — суть тела нашего Господа. Я вас спрашиваю, находящееся там тело есть истинное тело Господа, рождавшегося от Девы, распятого, воскресшего, вошедшего на небеса и так далее. Обвиняемый. А вы сами верите этому? Я. Вполне. Обвиняемый. Я тоже верую этому. Я. Вы верите, что я верю? Но я вас спрашиваю не об этом, а о том, верите ли вы сами этому. Обвиняемый. Если вы хотите перетолковывать все мои слова по-своему, а не понимать их просто и ясно, то я не знаю, как еще говорить. Я человек простой и темный, и убедительно прошу вас не придираться к словам. Я. Если вы человек простой, то и отвечайте просто, не виляя в стороны. Обвиняемый. Я готов. Я. Тогда не угодно ли вам поклясться, что вы никогда не учили ничему несогласному с верою, признаваемой нами истинной? Обвиняемый бледнее. Если я должен дать присягу, то я готов поклясться. Я. Я вас спрашиваю не о том, должны ли вы дать присягу, а о том, хотите ли вы дать ее. Обвиняемый. Если вы приказываете мне дать присягу, то я присягну. Я. Я не принуждаю вас давать присягу, ибо вы, веря, что клясться запрещено, свалите грех на меня, который принудил бы вас к нему.